профессору пытались прорваться дамы и господа, но Лиза не пускала их к шефу. И все же долго профессор не смог держать оборону. Как-то на виллу пожаловал субъект, представившийся мэром Ниццы, и заявил, что не уйдет до тех пор, пока не увидится с профессором. Аудиенция была ему предоставлена, а двумя часами позже радостный мэр покинул виллу. А на следующий день в газетах было объявлено о том, что создается консорциум по поиску шедевра Леонардо. Любой, вложив деньги, мог приобрести пай и, соответственно, право на часть прибыли после обнаружения бесценной картины. От желающих не было отбоя. Профессор де Галла выступил с заявлением, что картина была спрятана нацистами в одной из штолен, вход в которую завален обломками горной породы. Ассистент профессора еле успевал принимать взносы. Был назначен день, когда профессор и нанятая им команда геологов и спелеологов отправятся к пещере, дабы извлечь на свет Божий картину Леонардо. Лиза прибыла в тот день на виллу к профессору пораньше. Ворота осаждали орды репортеров. Девушка прошла в особняк и удивилась. Там никого не было. Ни профессор, ни его ассистент не говорили ей, что собираются уехать. Но создалось впечатление, что они в спешном порядке покинули Ниццу. Кабинет профессора был пуст. Огромный сейф раскрыт, а деньги исчезли. Предчувствуя неладное, вдруг на профессора напали бандиты. Лиза вскрыла конверт, который обнаружила на столе. «Дорогая мадмуазель Дюбуа, мы вынуждены вас покинуть по-английски. Объявите всем, что поиски картины Леонардо откладываются на неопределенный срок. Нам было приятно работать с вами. Искренне ваши профессор де Галла и Поль Вадан», — гласила записка, к которой была приложена 1000 франков. Прибывшая на виллу полиция пришла к неутешительному выводу, что профессор и его ассистент были мошенниками, которые дурачили всем головы, и, собрав дань с легковерных богачей, скрылись в неизвестном направлении. Скандала, как ни странно, не случилось. Ни мэр, ни богатые горожане и туристы не хотели, чтобы были оглашены имена тех, кто приобрел пай в консорциуме по поиску картины Леонардо. Напасть на след профессора и его ассистента не удалось. Утяжеленные примерно 600 000 франков, которыми их снабдили обеспеченные искатели приключений, они покинули Францию. Единственным связующим звеном между аферистами и одураченной публикой была Лиза. Полиция долго допрашивала ее, но пришла к выводу, что секретарша ничего не знала о махинациях своего работодателя. Девушка предпочла не сообщать о 1000 франков, которые были в конверте, и взяла их в качестве моральной компенсации. Ее навестил старый знакомый, Карло, которому она когда-то помогла скрыться из отеля. «Матушка хочет тебя видеть сегодня вечером», — сообщил он. «И учти, она не знает слова «нет». Мамаша Валери обитала в респектабельной части Ниццы. Ей принадлежал старинный каменный домик с палисадником. Дама встретила Лизу на пороге и, дымя сигаретой, воскликнула. «Вот и наша блудная дочь». «Я так и знала, что ты ввяжешься в криминальную историю, хотя бы и не по своей воле». За ужином мамаша Валери объяснила. «Профессор и его ассистент — мошенники экстракласса. Обычно работают в Париже, но иногда заезжают и к нам, в провинцию. Эти черти и меня провели. Я внесла целых 3000 в их консорциум по поиску картины Леонардо. Как ни странно, мамаша Валерия не была в обиде на тех, кто ее надул. Судя по ее восторженному тону и блестящим глазам, она восхищалась проделкой профессора и его помощника. Убедилась девочка, что честным путем много не заработаешь. И что ты намерена теперь делать? Опять пойти в секретарши? Хоть полиция тебя и отпустила, но подозрение останется. Ты теперь предполагаемая сообщница мошенников. А вот я могу тебе помочь. И как именно? Хотите, чтобы я на вас работала? Грустно спросила Лиза. Разве плохая идея? Усмехнулась мамаша Валерии. Работенка не пыльная, а получаешь сразу большой куш. Ты образованна, умна и внушаешь доверие. Такие мне и требуются. Ну, решайся. Далеко не каждого мамаша Валерий приглашает к себе на ужин и обхаживает, как тебя. Но ты особенная. Ты моего Карла от полиции спасла. Прошедшие полгода намного открыли Лизе глаза. Но неужели единственная для нее возможность выжить — это стать мошенницей? «Я вижу, тебя терзают сомнения», — кивнула мамаша Валерий. «Не дрейфь. Обманывать почтенную публику не так уж сложно, как ты себе представляешь. И далеко не так опасно. На меня работает 30 человек, и пока никого из них полиция не сцапала. Бывает, конечно, что иногда служители закона проявляют излишнюю прыть, но я всегда нахожу с ними общий язык. Ведь они, черт побери, тоже люди. «Я не хочу», — стояла на своем Лиза, глядя в глаза мамаши Валери, — «быть мошенницей не мое. Предпочту честно трудиться, а не проворачивать аферы». Но мамаша Валери продолжала настаивать. «Детка, соглашайся, такой, как ты, у меня еще не было. Все те девицы и молодые люди, что находятся в моем подчинении, обыкновенные гаврики. У них нет ни образования, ни воображения. Они способны напасть на прохожего в переулке, подделать чек или обворовать виллу. Но у тебя есть талант, я это просто чувствую. Ты и сама станешь богатой». Да и мне кое-что перепадет. Мои подопечные получают половину и не заботятся о том, что полиция ими заинтересуется. Но тебе я готова платить 60%, детка. «Мадам, вы неверно меня поняли», — ответила, поднимаясь из-за стола Лиза. «Речь идет не о дележе награбленного, а о том, что я не испытываю ни малейшего желания становиться преступницей. К сожалению, люди подобного пошиба сыграли знаменательную роль в моей судьбе. «Бог мой, детка!» — вскричала мамаша Валери. «Я же не призываю тебя заниматься чем-то бесстыдным. В нашем курортном городке и его окрестностях имеется большое количество людей, обладающих лишними деньгами. Мы всего лишь помогаем им избавиться от такого тяжкого груза, не более того. Я не связываюсь с теми, кто испытывает нужду. У них многое и не возьмешь. Зато обитатели роскошных вилл и владельцы яхт — наши потенциальные жертвы. С твоей помощью мы сможем проворачивать по-настоящему прибыльные делишки». Лиза снова отрицательно покачала головой. «Нет, я предпочту остаться при собственном мнении, мадам. Уверена, что вы найдете подходящую замену. Спасибо за приглашение на ужин. Но мне пора». «Упрямая девчонка», — проворчала, провожая ее к двери, мамаша Валери. «Я тоже когда-то была такой, упрямой и глупой. Считала, что воровать грешно. Регулярно ходила в церковь и просила Всевышнего ниспослать мне и моей семье благодать. И чем все это закончилось? Мой муж напился и попал под автомобиль, и четверо малолетних детей остались без средств к существованию. Сколько я ни работала, денег все равно не хватало. Вот и пришлось украсть.